Чего ты хочешь умереть? 40 лет, твоя вторая молодость. Говоришь, не позволяет гордость, на морщины в зеркало смотреть. Говоришь, фигура, мол, не та. И уже 3 года красишь волосы. И от частого курения в голосе, появилась даже хрипота. Бледная, завитая, небрежно, ой, небрежно. Позвони мне, просто позвони. Я с тобой сегодня буду нежным, и ты дурные мысли отгони. Просто приходи ко мне сегодня. Просто приезжай, чтоб не пропал. Будет нам подарком новогодним, сладкого шампанского бокал. Приходи, стану я паяцем, снова научу тебя смеяться. Приходи, я воздушным змеем унести твою тоску сумею. Приходи, я раскрашу звезды, лишь бы мне твои не видели слезы. И лишь бы ты опять была счастливой, я умру, сказав тебе за все спасибо. Ты хочешь умереть? 40 лет, твоя вторая молодость. Говоришь, не позволяет гордость, на морщины в зеркало смотреть. Ну и пусть, а я тебя люблю, молодую, старую, любую. Морщинку каждую твою, я своим разглажу поцелуем. Приходи, стану я паяцем, снова научу тебя смеяться. Приходи, я воздушным змеем унести твою тоску сумею. Приходи, я раскрашу звезды, лишь бы мне твои не видели слезы. Счастливой, я умру, сказав тебе за все спасибо.